Сила – 20. Интеллект – 1. Ловкость – 40. Выносливость – 30. Мудрость – 2. Про ловкость и говорить нечего. Надо просто любоваться столь высоким показателем. Теперь более-менее похоже на вора. Правда, я так и остался тупым и обделенным мудростью, если взглянуть на показатели интеллекта и мудрости. Хе, да и плевать. Уж что-то, а эти две характеристики мне не нужны. Позднее при помощи экипировки мудрость придется повысить для защиты от проклятий и некоторых других неприятных вещей. Но это гораздо позднее, когда моими противниками будут могущественные твари, обитающие в самых страшных областях Вальдиры и обладающие особыми умениями. А сейчас, чтобы справиться с обычными крысами и мышами, обойдусь в этом деле без ума и вековой мудрости. Потянувшись всем телом, я подбросил в руке шампур и почти без замаха метнул его в темноту. Приглушенный звук удара, короткий пронзительный визг, мгновенно оборвавшийся. Я попал крысе в шею, нанеся крит. Плюс крыса не ожидала моего нападения. Чистая победа. Вытащив еще два метательных дротика, это я для придания весомости так обозвал шампуры, я крутнулся на месте и почти сразу же обнаружив цель, вновь отправил оружие в полет, метнув его с двух рук. Свистнув, оба дротика ушли к цели параллельным курсом, и, как ни удивительно, оба попали куда надо, пригвоздив несчастную крысу к стене. «О, это не крыса. Мышь первого уровня. Даже смешно. Мышка-нарушка. А дело-то пошло?» — довольно проворчал я, тянясь за следующим набором дротиков. «Пошло дело!» Спустя 3 часа я вновь сидел у костра, радостным взором обозревая свои виртуальные достижения. Действие ягоды, дарующей зрение в темноте, полностью исчерпалось. Но мне этого больше и не требовалось. Пламя полыхало ярко. Костер буквально гудел, получив большой запас древесной пищи. Я нашел довольно толстый ствол поваленного и утянутого в канализацию дерева и, недолго думая, подтянул его к месту стоянки и запихнул одним концом прямо в угли. Гореть будет долго. Теперь света вполне хватало, чтобы вплотную заняться своими новыми приобретениями. Потянувшись вперед, я по очереди перевернул жарящиеся на решетке куски крысиного мяса, заботливо следя, чтобы они не пригорели. Аккуратно перемешал содержимое висящего над огнем походного котелка, где булькал густой бульон из той же крысятины, заправленной имеющимися у меня травками, мхом и несколькими грибами. Супчик получался крайне экстравагантным, но тут поделать нечего. Сварил из того, что было. Почему так сложно? Просто пытался добиться полезного результата при помощи использования различных ингредиентов. Вдруг что хорошее выйдет из такого рецепта? Убедившись, что приготовление пищи идет своим чередом, я перевел взгляд вниз, где у костра исходили паром куски тряпок и кожи. Просушивалась очередная порция. 3 факела уже были готовы, ждали своего часа в моем заплечном мешке. А вообще, чего только не было вокруг костра. Чего только не лежало, стояло и висело. Куски разнородной грязной ткани и кожи, самые различные веточки, ветви, толстые сучья и части расщепленных бревнышек. Несколько разных бутылок в различной степени сохранности. Пустые склянки из-под алхимических зелий, штук 8. Обрывки бечевок и веревок самой произвольной длины и толщины. К ним же я отнес обрывок стальной цепи, состоящей из 10 звеньев. Обломки мебели. Сейчас я сидел на довольно изящном стуле с гнутыми ножками, но без спинки. Рядышком валялись обломки столешницы, несколько поломанных и потрепанных ящиков, широких и низких, в таких обычно хранят овощи. А еще самые различные клыки, зубы, целые челюсти, кости и прочие останки неведомых животных в разной степени сохранности. Я даже оружие нашел. Сломанный лук без тетивы, рукоятку от кухонного ножа с обломком лезвия и кожаный шлем с кольчужными вставками на 7 уровень. Шлем, кстати, уже красовался на моей голове, даруя мне небольшую защиту от опасного мира. Помимо всего прочего, на мне были штаны. Широченные, рваные и чем-то напоминающие морские клёши. Штаны были простенькие, на любой уровень и давали защиту всего в 1 единицу. Зато прикрывали голые коленки. К тому же на моей левой руке теперь имелся наруч, кожаный, с медными застежками, почти на грани разрушения. Наконец-то я экипирован. Пусть все взято с помойки, пусть я похож на бомжа, но я экипирован. Хе. За поясным ремнем торчали метательные дротики. Все те же шампуры, столько хорошо послужившие мне в качестве метательного оружия. Я бы назвал свои дротики гордым названием «плюмбаты», но не захотел очернять древнее имя смертоносного оружия. Поэтому просто короткие дротики, удобно торчащие за поясом и легко доставаемые, всего 9 штук. Десятый шампур пошел на создание еще одного копья, вместо навеки утерянного. На этот раз результат оказался гораздо лучше. Копье шмыговика. Простое, но опасное в умелых руках оружие, сделанное из подручных материалов. Двуручное, одноручное оружие. Урон 12-17. Тип урона – колющий. Минимальный уровень – 10. Прочность – 45 из 45. Даже название осталось прежним, и меня это полностью устраивало. Внешне копье довольно сильно походило на предыдущий образчик, такое же древко из плохонького дерева и примотанное к нему острие из шампура. И вообще, я начал ощущать себя подземным гоплитом. Правда, гоплиты — это тяжелая пехота с обязательным наличием щита, так что я скорее похож на пельтаста, но опять же без щита. Впрочем, я подземник, а у нас свои различия и особенности. Да, это мое сознание так изворачивалось, стараясь придать мне облик мужественного и знаменитого воина. Пока я размышлял на сии сакральные темы, ползун требовательно хрюкнул, и я протянул ему еще один кусок сырого крысиного мяса. Пусть ест, мне это мясо теперь просто девать некуда. В заплечном мешке хранилось 47 крысиных и 12 мышиных шкурок. Неплохо я поохотился. Можно сказать, устроил настоящий забой крыс. И душу отвел, и опыта подзаработал, и некими припасами разжился. Для полного счастья мне не хватало только магазинчика, куда можно продать добытое и разжиться покупным. Мечты, мечты. Такими мечтаниями я себе еще и холодную финскую сауну с горячими девчонками воображу. Толчком ноги, отправив в костер еще одну порцию дров, я с кряхтением нагнулся и подцепил просохший кусок ткани, принявшись наматывать его на немного кривоватую палку. Факелы, факелы, куда уж без них. В общем, идиллия. Суровый охотник сидит у уютного костра и занимается необходимой повседневной работой, тогда как его верный скакун, то есть его верный ползун, умиротворенно набивает себе брюхо. Небольшая передышка перед очередным рывком, что принесет нам новые приключения. И, возможно, именно такие приключения, пережив которые, я стану самым знаменитым из всех воинов Вальдиры, и меня вознесут на высочайший пьедестал почета и обдадут меня брызгами золотистого шамплюх. В жижу под сточным колодцем упал большой камень, и меня обдало брызгами грязи. Мою выуженную из мусора одежду это особо не испачкало, но обида проснулась. «Эй! Козлы наземные!» – заорал я. «Какого хрена бросаете, что ни попадя, а? Ой!» Испуганно донеслось сверху. Послышался удаляющийся топот ног. Кто-то поспешно отскочил от люка. «Гринписа на вас нет!» Продолжал разоряться я, поднимаясь на ноги и шлепая к упавшему предмету. «Бросаетесь, понимаете ли? Это вам не мусорка! Что хоть бросили-то?» «Хм...» Я отчасти угадал. Это была большая каменная плитка, на чьей лицевой стороне отчетливо виднелось несколько сколов и что-то вроде резьбы. Похоже, кто-то пытался изобразить что-то красивое, но у него ничего не вышло. «Неудачник косорукий!» — с удовлетворением проорал я, задрав голову к световому окну. «Резчик недоделанный!» «От такого слышу!» — донеслось сверху, едва-едва слышно, но обиженный голос явно приближался. «Ты кто вообще такой? Крыса подземная!» «Наружник сиволапый!» — не остался я в долгу. «Грязный подземник!» «Бесфантазийный сухопутник!» «Вонючий мокрохлюб!» «Что у тебя такие узоры по всему туалету были?» — прокричал я, потрясая неудачным образцом плитки. «Проблем с запорами не будет!» «Чтоб вся Альгора в туалет по-большому сходила, а ты бы под главной трубой стоял!» «И пофигу! Я привычный!» «Вот и сиди там дальше, питайся тем, что больной желудок послал!» «Фу на тебя такого!» «Тьфу, надеюсь, я попал!» «Промахнулся! Ты не только косорукий, но и косоротый! Даже плюнуть метко не можешь!» «Чтоб ты никогда оттуда не вылез!» «Вот не надо о грустном!» «Да чтоб ты... Стоп! Что значит о грустном?» «А то и значит!» Горько посетовал я на судьбу злодейку. «Застрял я здесь. Выбраться не могу. Слушай, у тебя яблочек нету? Кисленьких?» «Сперва меня во всех падежах склонил, а теперь яблочек просишь?» «А нефиг было плитками швыряться?» «А нефиг было в мусорке сидеть?» «Это не мусорка, а муниципальный объект. И не для того сделано, чтобы всякие косоруки швыряли сюда, что попало. А вот хрен тебе, а не яблочки! Накося, выкуси!» «Да у тебя их и нет, поди!» «Ладно, удачи тебе, наружник. Смотри, чтобы волки не схарчили». «И тебе не хворать, подземник. Смотри, крысам на обед не пойди». «Да я этих крыс на завтрак рву. А я волков пинками гоняю». «Ну и гоняй». Яблоко зажал. «Все вы верхние такие. Как вылезешь, я тебе эти яблоки куда только можно напихаю». «Тоже мне пихало нашелся». «Все, пошел я. А то из твоей ямы воняет сильно». «К себе принюхайся. Слушай, может, у тебя свитки телепорта есть?» «Не за так, слово даю, рассчитаюсь по полной». «Нету, правда». «Хотя тебе бы и не дал. Буду я еще всяким подземникам языкастым помогать». «Я серьезно, если есть, буду обязан». «Я тоже серьезно. Нет у меня свитков. И денег нет. Чего б я иначе резьбой по камню занимался? Так что извини. Плескайся дальше в своей луже. Удачи тебе, грязнуля». «Тебе тоже, криволапый. Бывай». Повисла тишина. Я вновь остался в одиночестве, но на душе парадоксальным образом полегчало. Хоть и не дали свитки, зато еще раз пообщался. Нюхнул запах свободы, едва достигший моего затхлого дна. Теперь можно и дальше двигать, когда закончу все свои дела. А дел еще ой как много. Давно бы пора вернуться в реальный мир, но Вальдира не отпускает. Вцепилась намертво. А раз так, то постараемся провести это время с пользой. С этими конструктивными мыслями я и вернулся к начинающему уже затухать костру. Дверь. В своих скитаниях я наткнулся на дверь, причем она впервые не являлась преградой. Сам широкий коридор был открыт для прохода. А дверь была расположена в боковой стене и представляла собой серьезное сооружение. Металлическое. Из плотно посаженных и проклепанных пластин кованного железа. Такую дверку не поджечь. Такую дверцу не своротить. Ничто мне не мешало пройти дальше в поисках выхода, но я остановился, попутно пряча еще одну крысиную шкурку в мешок, а мясо отдавая ползуну. По коридору я шел не просто так. Я дергался на любое движение и сразу вступал в бой, уничтожая все живое на своем пути. Выход, опыт и добыча — больше меня не интересовало ничего. Вор я или не вор? Вор. А раз так, то пройти мимо закрытой двери не имею никакого морального права. Но особо обольщаться тоже не стоило, и все, что я сделал, просто внимательнейшим образом осмотрел и ощупал заветную дверцу, могущую скрывать за собой нечто вкусное. И все. Больше я сделать не мог. Абсолютно монолитная конструкция на мощных петлях. Толстый металл почти без следов ржавчины. Длинные ряды махоньких заклепок, плотно сидящих в своих гнездах. Узкая замочная скважина замысловатой формы. Внутри замочной скважины темнота. Убедившись, что дверь заперта, я поскреб внутри скважины острием шампура. Затем сунул палец туда, дунул туда же. Но никакого волшебства не случилось и замок не открылся. Хотя вскрыть вполне реально, если есть отмычки и хоть какой-нибудь навык во взломе. У меня не было ни того, ни другого. Отмычки покупались в Альгоре, навыки получались там же. Открыв карту, я сделал жирную пометку и накалякал небольшое, но емкое описание находки. Обидно, ведь, возможно, я стоял у самого выхода. За дверью вполне могла быть лестница, идущая в подвал жилого дома или прямо на улицу. Входов в канализацию Альгоры просто немерено. Я горько повздыхал и потрусил дальше по коридору. Не пройдя и пяти шагов, наткнулся на точно такую же дверь и в бессилии заскрежетал зубами. Прямо издевательство. Полная копия. Двери явно делали в одно и то же время. Такой же металл, такие же заклепки и даже замочная скважина. На карте появилась еще одна отметка. Ползун презрительно хрюкнул, явно сокрушаясь о немощности своего хозяина, не могущего даже простую дверь открыть. Я лишь вздохнул в ответ. Да, пока не могу. К слову о питомце, он порядочно разъелся. и расползся не только по всему плечу, но и прикрыл собой всю тыльную часть моей шеи, от черепа до основания шеи, да еще и одна самая длинная его ложноножка плотно обосновалась на другом плече и потихоньку завоевывала сантиметр за сантиметром. Как результат, если по мне придется удар, направленный в плечи или шею сзади, первым его на себя примет мой ползун. Скорее всего, полностью удар он не сдержит, но вот крит снимет почти наверняка, приняв его на свою склизкую тушку. А вот внешний вид у меня упал катастрофически, из-за того же питомца. Но это вполне понятно, ибо я таскал на своих плечах подрагивающий сгусток красной слизи. Красавцем от этого не станешь, и девушки в восторг не придут. Скорее наоборот, с визгом убегут прочь, как реальные, так и местные. Мимо прошуршала еще одна серая приземистая крыса, и к ней устремился мгновенно пущенный шампуродротик. Как и ожидалось, не промахнулся. Я попал куда метился, крыса даже пикнуть не успела. Ловкость решает очень многое. И в меткости, и в скорости. Совсем недавно я столкнулся сразу с четырьмя мерзкими крысами, и ни одна не смогла меня зацепить. С такой легкостью и непринужденностью уворачивался я от их ударов. Что и требовалось доказать. Мелкие мобы мне практически не страшны. А если и зацепят, то по касательной. Но это я здесь король, под самой Альгорой. А если ниже? Ниже я никто. Уже успел убедиться на своем опыте. Там меня сожрут и не заметят. Подобрав жидкие трофеи, я двинулся дальше, высоко подняв пылающий факел и напряженно всматриваясь в стены коридора. Сделав несколько шагов, вновь остановился как вкопанный и, не веря своим глазам, уставился на лежащую под ногами ржавую кирку. Кирка рудокопа. Простенькая, с двумя жалами, вместо черенка жалкий обломанный огрызок. «Ты моя родненькая!» – просюсюкал я, поднимая находку и всматриваясь. Я ошибся. Это кирка землекопа, если верить описанию, в негодном состоянии. Ну да, черенок ведь сломан. Как бы то ни было, кирка отправлялась в заплечный мешок. Я чему угодно рад. Если кто-нибудь заглянет в мой драгоценный рюкзак, то просто обалдеет от дикой мешанины мусора, там находящейся. Но, скорее всего, этот кто-то обалдеет от появившихся в глазах искр, ведь я стоять не стану, если кто-либо решит посмотреть, что у меня в мешке. Сразу по голове ему настучу. Мой мешок, моя гордость и опора. Еще одна дверь. На этот раз в противоположной стене. Тоже металлическая и тоже заперта. «Да что же это?» Обидевшись на весь мир, прорычал я. «Двери, двери и все на замке». С размаху пнув по непреодолимой преграде, я хотел выразить свои негативные чувства, но никак не ожидал, что дверь скрипнет и приотворится. «Открылась!» «О-о-о!» – просипел я, враз потеряв голос. «Класс!» Бочком подступившись, я аккуратно ухватился за створку и потянул на себя. Нападение не последовало, не оказалось и ловушки. Едва я собрался распахнуть дверь полностью, как из темноты дальше по коридору послышались приглушенные голоса. От неожиданности я дернулся. Дальше сработали инстинкты цивилизованного человека. Мой рот будто сам собой открылся, из горла вылетело начало крика. Но я успел подавить свой порыв и поспешно прилип к стене коридора, что можно было уже и не делать. Пылающий факел выдал меня с головой. «Я тебе говорю». Не стоило краситься ради такой мелочевки. Теперь шарахаться несколько часов в качестве красной тряпки для быка. «Здесь быков нет», — лениво протянул второй голос. «Да и что с него толку было? Ни друг, ни брат. Эй, видишь?»